На прошлой неделе я печатал рукопись молодого автора. Он уже продал свою книгу в издательство, и знаете что? Он не только пишет, но и подрабатывает агентом в одной компании. Я спросил, как это он успевает? Сказать, что он не ответил? А что поделаешь? Мне надо кормить семью, уж такова жизнь. Можете себе представить, сколько издательство заплатило мне за этот роман? Всего $1000. Знаете, насколько этого хватит моей семье? Меньше, чем на 2 месяца. Вот и приходится продавать страховые полисы. Услыхав это, Барт вздохнул и встал. Он, как и Сели, любил часами загорать в шезлонге. «Опять ты за старое!» — простонал он. «Одни и те же разговоры. Пойду-ка я лучше работать, пока не сказал тебе что-нибудь не то». Ванда только мило улыбнулась в ответ. «Ну-ну, дорогой, ну не будь таким восприимчивым». Но Барта уже было не остановить. Вскоре из дома донеслось стрекотание пишущей машинки. Ванда приготовила себе второй коктейль и молча подтягивала его на террасе. Селия посидела немного, потом поднялась к себе в комнату, сняла бикини и натянула легкое летнее платьице. И все-таки соседи были приятными людьми. Селли нравилось, конечно, что Барт целыми днями был дома. Ванда и Джейсон приходили и уходили в одно и то же время, а Пидж с утра до вечера хлопотала по хозяйству. Селия открыла глаза и некоторое время не могла понять, где находится, потом увидела мужчину, склонившегося над ней. Соседи были милыми людьми, пока не дошло до ссоры по дороге в горы. Как хорошо все складывалось до этого. Началось все с того, что решили отправить Селию вместе с Вандой и Бартом в пятницу. В машину они сели много позже намеченного, и у Селии сразу же появилось ощущение полного отчуждения между ней и Вандой. Дуг как-то сказал ей, будто она совершенно ничего не понимает в людях. И все же она была уверена, что в этот раз ощущения ее не обманули. Да и вообще, при чем здесь Дуг? Дуг, он был таким внимательным к ней только до свадьбы. А потом у него появилась одна забота — как бы ее переделать. Время от времени он садился напротив нее и молча принимался разглядывать. «Ты самое милое создание из всех мне известных», — сказал он как-то. «Но однажды ты сведешь меня с ума. Иногда мне кажется, что ты забыла свою голову в Саут-Дентоне, когда мы переезжали сюда. Если у тебя, конечно, вообще когда-то была голова. Ты что, думаешь, семья — это тебе детский сад, а жизнь — это игрушки? Возьмем только один пример. Ты получаешь в подарок свадьбе новенький утюг. Тебе кажется, что он не работает, и ты бежишь покупать самый дорогой, какой только есть в городе. А что с подаренным? Элементарное короткое замыкание». «Но, Дуг, — протестовала она, — я ведь и понятия не имел, разумеется». «Ты не имела понятия. Тебе просто следовало подождать, пока я вернусь домой». «Но если бы к вечеру твои рубашки остались невыглаженными, ты опять взбесился бы». Дуг встал, пошел в крохотную спальню, вернулся с охапкой рубашек и швырнул их на пол. Опять ругань, крик, обычные сцены. Потом хлопнул дверью, а когда через час пришел, от него пахло пивом, и желание у него было одно — затянуть ее в постель. Она отчаянно сопротивлялась. «У меня только 2 выхода, — сердито сказал он, — выпороть тебя хорошенько или развестись с тобой. Выбирай сама, мне совершенно безразлично». Она долго плакала, а когда наконец сумела заснуть, то почти сразу проснулась. Дуг стоял рядом с кроватью на коленях, гладил ее лицо, шею и шептал на ухо: «Маленькая моя Селия, любимая моя, я всегда буду любить тебя». Но она так и не открыла глаз, чтобы он не думал, будто можно так легко помириться. Он тогда встал и, тяжело ступая, отправился спать в большую комнату.